Алло. Да. Да. Алло. Да. Завали свою шавку, а чё он тут разваивался-то, ёб? Чего? Собаку свою завали. У меня нет собаки, я её в деревню отправила давным-давно. Сука, значит, она из деревни сюда прибежала. На весь подъезд тут развалилась уже. Собаку, говорю, убери. Это не моя собака. Твоя собака. Чё ты пиздишь? Ты что, ёбаный, что я не различаю своё, чужое, что ли? Да ты уже ёбнулась, это твоя собака. Да ты давно ёбнулся, паскуда. Чё ты, блядь? Мне давно психушку надо. Собаку убери, говорю. Иди нахуй. Собаку берёшь? Это не моя собака. Твоя собака. Нет у меня никаких собак, паскуда. Написано Валентина Петровна на ошейнике. Да что ты, взял и написал. Там было написано. Это ты написал. Да нихуя не писал, убери эту собаку. Не моя, нет у меня собак. А это что гавкает, что за говно? У меня нет собак, паскудина. Есть у тебя собаки? Нету собак. Есть. Спроси у моей соседки. Какая, из 218-й? У моей соседки спроси, есть у меня собака или нет. Соседка говорит, что у вас собака есть. Врёшь, блядина. Не вру. Соседка никогда врать не будет. Ну, собака-то ваша. Ты увидишь, ты же жуку. Ты сам, блядь, вместо собаки лаешь. Она еще заживо сожрет уже. Алло. Да. Собаку бери, говорю. Ты паскудина, нет у меня никаких собак. Я тебе говорю, есть. Я тебе, блядь, говорю, что нет у меня собак. Ай, че за хуевает? Чего? Это что за хуевает? Чего собакам? Я говорю, что это за хуй, по-твоему, вает? Алло. Ну? Собаку убери, ты что, ебанутая? Ты хуй ебаный, никаких собак у меня нету! Ты что, ебнулся, блядище? Да что это хуйня так давает? И почему на ошейнике вы... Ты, сука, решил мне нервы мотать, поэтому орги и говоришь. Ничего не говорю, почему на ошейнике Валентина Петровна написано? Врёшь, блядище, ничего там не написано. Написано, заявляйте участковому, напишу твою пустовайку, грёбаную высшую. Чё молчишь? Сейчас, паскуда, ёбаная! Сейчас свою овчарку... Тебе давно лечиться надо, сука! Тебя овчарка сейчас горло перегрызёт! Ты простых слов не понимаешь! Сейчас овчарку натравлю! Чего, блядь? Сейчас овчарку натравлю на тебя, пусть тебе горло перегрызёт! На травы же ответишь, блядище! И участкового вызову! Твоя собака весь подъезд загадила! Весь подъезд загадила! Сука, ты ебись от меня! Ты, я тебя давно на учёт оставила сейчас в милиции! Сейчас 02 вызову! Подима? Ты у меня милиция на участке состоит. Сейчас 02 вызову. Блядина, чего случится, ты будешь, блядина, отвечать. Ничего не буду отвечать. Будешь отвечать? Я скажу, что твоя... Ты сейчас ты храбришься, блядь. А когда в клетку попадёшься, хуй зажмёт. Я скажу, что твоя собака в бешенстве была. Иди нахуй, нет у меня собак, паскудина, блядь. Вон тявкает, вон в подъезде тякает. Иди нахуй, сука. Вон тявкает в подъезде. Я говорю, сейчас поднимусь с милицией и с собакой. Вот давай, давай, с милицией давай, вызывай милицию. А милиция у меня своя. Вызывай. У меня своя милиция на районе. Алло. Я сейчас со своей собакой поднимусь к тебе. Я вышла сейчас в подъезд, никаких собак нет. Это ты, блядь, пластинку что ли заводишь или свою собаку дрочишь? Я говорю, я сейчас со своей собакой поднимусь к тебе. Я вышла подъезд, ни одной собаки там нет, паскуда. Ты хулиганишь, надо мной хулиганишь, сейчас милицию вызову. Ты вообще меня слышишь? Я говорю, сейчас...